Случилось вот что. Крачковский с Тимофеем допрашивали Алевтину Карповну. Ну, известное дело, допрос затянулся. Сперва Алевтина ни в чем не признавалась, но потом, когда Крачковский припер ее фактами, начала давать показания. Где банда скрывалась, кто из уджейцев, каратузцев, сагайцев, курятцев состоял в ней. Про Исаула Потылицына выложила всю подноготную, про старика Боровикова успевая вносить в протокол. Мамонт Головня некоторое время присутствовал при допросе, а потом удалился в соседнюю комнату, укутался в ревкомовский тулуп и храпанул. Кузнечным молотом не разбудишь. Время было за полночь. Тимофей вышел подышать и разогнать сон, и, разминаясь, побрел пустырем обширной ограды на другую улицу. Не успел перелезть через забор, как за спиною хлопнули выстрелы. Это было так неожиданно, что Тимофей не сразу сообразил, в чем дело. Сперва повернул обратно, но когда раздался крик из ревкома, понял, что не иначе, как налетела банда. Чего доброго, сам Елизар Елизарович? Это же ясно-понятно. Два кирпича золота, конфискованного из тайника Юскова, находились в ревкоме. Одним махом Тимофей перескочил изгородь в проулок и подбежал к ревкому с другой стороны. Выглянул из-за угла, и вот они, двое в седлах с карабинами на изготовку, и двое стояли у лошадей. До бандитов было шагов 10-15. Хотел сперва снять конных, но тут на крыльцо выбежал еще один в полушубке с револьвером. Боровиков смылся. По голосу Тимофей узнал бывшего урядника Игната Юскова. «У Зыряна он! Мы их сейчас там!» Тимофей прицелился и выстрелил. Игнат кувыркнулся с крыльца. Еще два выстрела по конным, пешие, бросив коней, кинулись в ограду ревкома. Кони помчались по улице. Всадник тащился по земле, нога застряла в стремени. На выстрелы из своей ограды выбежал Зырян в полушубке, без шапки, с винтовкой. Тимофей все еще прятался за углом, поджидая бандитов из дверей ревкома. И вот сам Елизар Самища в распахнутой шубе, револьвер в лапе, а левый тащит мешок с золотыми слитками, за ним Алевтинушка. Тимофей выстрелил, Юсков упал, а Алевтина с визгом бросилась обратно в двери. Как раз в этот момент кто-то пальнул в Тимофея со стороны проулка, тюкнуло в правое плечо. Зырян не растерялся, ответил тремя выстрелами из винтовки в проулок. Подбежали братья Харитоновы и с ними Головня. Мамонт до того крепко спал, что первых выстрелов не слышал. Харитонов-старший рассказывал, как в ревком влетели трое, братья Юсковы и еще какой-то бандит с ними. Пристрелили Крачковского и дружинника Василия Трубина. Кособочась, зажимая рукой правое плечо, Тимофей сказал, что надо поймать коней. Слышалась стрельба на большом тракте. Кто бы это? Выстрелы сдвоились. Из винтовок. Сигнал дают, сообразил Зырян. Банда, кажись, была не вся. «Может быть, — согласился Тимофей. Маузер он успел поднять и засунул в карман шинели. «Зырян, смени обойму в моем маузере. Да подберите оружие бандитов». Братья Харитоновы побежали ловить коней. Зырян подобрал оружие, два револьвера и карабин. Где-то далеко за рощей раздался винтовочный залп. «Ого! — присел Зырян. «Надо уходить, — решил Тимофей. «Головня, дай-ка мне мешок с капиталом Юскова, а ты, Зырян, подыми Авдотью, идите поймую Щедринку на самый край деревни, там сообразим». «Ну, а ты что?» — спросил у Головни. «Мое дело при ревкоме». Братья Харитоновы подвели четырех юсковских коней. Сам казак командовал казаками. «А вот поди ты, оробел Харунжий лебедь, когда вышел на улицу». Конников видимо-невидимо. Хол как холки. Кони всхрапывают, топчутся, всадники в полушубках, шубах, шапках и папахах.